15 марта 1944-го. В хуторе осталась одна хорошенькая девочка, 24 года. Она пряталась от немцев, избегала их. И те ее называли гордой. Несколько раз они лазали к Тине, но мать чуть глаза им не выцарапала, и враги отстали. Тина заболела, отощала, но сохранила девственность. Не стала одной из соблазненных неприятелем и уехавших с ними в Германию. Непочатый уговорил меня ночевать в другой квартире, через дом, предпоследний от окраины. Там он достал самогон, картошку, сало. Ходил к Тине побеседовать. Разговаривал с ней, а потом и с ее матерью допоздна, пока стемнело. На руках боль неимоверная мешала мне спокойно беседовать, и я поспешил уйти, чтобы не выказывать людям своих страданий и не заставлять их еще и за меня переживать. Выпил 2 стакана самогона, но не опьянел, а только отяжелел в ногах. Рука болела всю ночь, только перед утром вздремнул, но тотчас же проснулся, спохватившись, что необходимо двигаться дальше. Узнал у одного майора из 416-й СД дальнейший маршрут. Херсон занят нашими. Он посоветовал двигаться на Николаев. Рука мучает безжалостно. Медсанбат в Новосибирске. Вчера я видел, как он проходил. Может, он перевяжет мне руку там, ведь я 4 или 5 дней перевязки не делал после операции. Непочатый намекнул, что он отдал и шинель, и деньги, и палатку. Мне неудобно стало, и я отдал фуфайку хозяйке, фрицевскую. Теперь я снова в одной шинели. А Непочатый выменял у хозяйки мою фуфайку на плащ-палатку. Пусть носит на здоровье. Мне не вековать во вражеской одежде. День обещает быть великолепным. Сейчас двигаться будем дальше. Фронт, по словам майора, 50-60 километров отсюда. Новосибирск. Наткнулся на одну часть. Военврач был очень любезен. Делали ваночки, но даже они не размочили повязку. Пришлось отрывать. Вместе оторвался и кусок мяса. Перевязали мне руку. Юдендорф по-немецки. Колхоз Чкалова. Второй участок по-советски. Бывшее еврейское село Хуторок. Немцы расстреляли всех евреев и позакапывали в противотанковом рву, вплоть до малолетних детишек. До ляльки, как говорят крестьяне. После непродолжительного перехода из села Новосибирск остановились здесь на ночлег. Погода весь день была дождливой, сумрачной, и, казалось, конца края не будет этим быстро бегущим, нахмурившимся облакам небесным. От горизонта до горизонта небо передернуло серой пеленой. В хате было тесно, но ветер не пробирался сюда, в квартиру, сквозь толстые стены, и чувствовались лишь его голодные шорохи за окном. Но я хотел найти квартиру с девушкой, мечтая провести лучшее время. Мне рассказывали, что на хуторе остались девчата. Нашел только одну, правда, весьма приятной наружности девушку, замужнюю, хотя и однолетку мою. Договорился насчет квартиры, но мой спутник, боец Непочатый, предпочитает сытно покушать, и я из-за него остался в первой, найденной им, квартире. Поели, и Непочатый решил перейти в другую, почище. Я посоветовал пойти в мною выбранную. Вечерело. Квартиры все были заняты, и мы, проходив порядочное время по селу, вернулись на старое место. Та хата, что я выбрал, была уже занята. Утром решили в путь. На дворе поднялась невообразимая метель. Снег сыпет беспрестанно, пытаясь вновь затоптать приподнявшуюся от многодневного сна и зазеленевшую на солнышке землю. Ветер сшибает с ног. Ветер шумный и злой. Он сердится и грозно скалится в лицо. От него становится страшно и тоскливо. 7 километров, думаю, сделать сегодня. Раньше мы рассчитывали на километров 18-20 продвинуться. Узнал, что наши войска форсировали Буг. Херсон давно наш. Фрайдорф. 8 километров совершил добавочных. Теперь до Калининдорфа осталось не более 12 километров. Слегка выглянуло солнышко из-под светло-серой небесной шапки во время нашего пути, спряталось и больше не показывалось. А ветер, он мечется, рвется куда-то, прыгает и играет. Дикий ветер. Он хочет возврата зимы, но тщетно. Весна уже в силе. После перевязки стало мне легче. Врач наложил мазь Вишневского на рану, чтоб не приставала к бинту кровь. Ведь шутка сказать, вся вата и часть повязки была окрашена ссохшейся кровью. И все это пристало к пальцу. Разбинтовать нельзя было. Больше часа держал в ванночке, но до конца не отмочил, и когда ее отрывали, вслед за марлей потянулась и кожа. Перевязал он легко и аккуратно, и хотя я чувствую сейчас боль, но несравненно меньшую, чем прежде. По радио хорошее известие. Наш фронт форсировал Буг. На одном из участков окружена немецкая воинская группировка. Хороши дела и на других фронтах. Тяжело, правда, с подвозом вооружения, боеприпасов и продовольствия. Так вся тяжелая и средняя артиллерия находится еще здесь. С продовольствием тоже так, и боеприпасы. Это создает большие трудности для успешного наступления и вообще для ведения боя. Фронт отсюда далеко-далеко. Орудийного гула не слышно. Рассказывают, наши уже в 13 километрах от Николаева. В основном фронт у Буга остановился. Пока. Остановился в одной квартире у края села. Молоденькая девушка, 28-го года рождения, почти девочка, но уже большая. Красивенькая, однако еще не искушенная в любви. Смотрит, смотрит и молчит, как будто хочет узнать неизведанное. Смотрит бесконечно своими прекрасными голубыми глазами. Миленькое-миленькое создание. Жаль, что я не твоих лет, а то б я показал тебе, что такое любовь. 17 марта 1944. Поселок Червонолюбецке, по другую сторону реки от Калининдорфа. Остановился у хорошей, доброй хозяйки, спасавшей от гибели несчастных евреев и горько сожалеющей сейчас о смерти многих их от рук немецких палачей. Рассказывала об ужасной трагедии убийства еврейского населения, разыгравшейся с первых дней хозяйничания немецких разбойников на Украине. Сегодня разговаривал с одним сотрудником красноармейской газеты, старший лейтенант. Допоздна разбирал стихи мои, кое-какие обещал напечатать. Он личным секретарем Тычины был, друг голодного. Яцеленко Параска Антоновна, хозяйка квартиры. Мать. 2 сына у нее летчики. Она так похожа на горьковскую мать. Мужа убили в Германии, и она сейчас одна. Книги советские и портрет Сталина сохранила. Книги закопала в землю, а портрет висел на стенке и при немцах, только под портретом Тараса Шевченко. Угощала всех военных последним и лучшим из того, что у нее имелось. Сахар, повидло, компот из фруктов. Картошку отдал. Пробел. 30 марта 1944. Развалины. Миновал за эти 2 дня Варваровку, Новоивановку. Ночевать буду здесь. Много пленных румын, есть пленные немцы. Хозяева негостеприимны. У них остались коровы, но до сих пор не угостили даже молоком. Врут, что в первый час прихода сюда наших они угостили всех вином, молоком, сметаной. Сейчас они едят, пьют и не предлагают, и вряд ли предложат. Тридцать первое марта 1944. Пробел. Заявил, что это за нахальство распоряжаться моим супом, но хозяйка с моего же разрешения налила супу, когда я увидел, что пришел командир роты. Я ведь не знал, что это для него. И кроме того, Лепин заявил мне, что я, дескать, не имею права являться туда, где расположен командир роты. Конечно, ведь я не пойду туда, где комбат находится. Без его вызова не пойду. Так и вы должны поступать. Это больше всего задело меня. Запрягайло и Колесник повседневно находятся там, где Третьяк, а мне нельзя туда даже входить. Даже Горбатько и же с ним неотлучны. Но я смолчал, сдерживая обиду. Наряда вы тоже не имеете права давать ни своим бойцам. И еще вы не будьте о себе такого высокого мнения. Я буду вынужден ходатайствовать, чтобы вас от меня перевели. Вы меня не уважаете бойцов. Объяснений не надо, закончил он, когда я попросил слова. Мне достаточно того, что бойцы о вас говорят. Нет, говорят не бойцы, а Запрягайло. Вот что обидно. Склоки, ложь. Я думаю, этого не должно быть среди нас. А еще обидней, что вы не хотите меня выслушать, верить мне, и что показания любого человека для вас авторитетней, чем действительность, рассказанная мною. Третьяк относится с недоверием ко мне. Вчера угостил его медом. Кстати, с медом опять ерунда получилась. Зашел мой взвод в помещение, выбранное мною для отдыха в Варваровке. Запрягайло и своих туда ввел. Двое из его бойцов пошли по хатам побираться. Я оставался на улице некоторое время. В хату меня позвал старший сержант Полтовец. «Идите, товарищ лейтенант, в хату, там ребята мед повидло едят». Когда я пришел, уже все поели, встали из-за стола. Пригласила хозяйка и меня, но я решил лучше купить за деньги оставшуюся четверть банки меда. Заплатил хозяйке 50 рублей. Банку, правда, со стола не убрал. Пришел Пустовой и Аминов. Стали есть варенье, а потом и за мед взялись. Ребята сказали им, что мед куплен. Пришел Руднев, тоже стал ложкой есть. Ему сказали, что мед мой. И когда Руднев стал разглагольствовать, что коль я не спрячу его, они все поедят. А позже Запрягайло подошел ко мне и сказал, «Ты опять подло сделал, отобрал мед у бойцов, что ели и заплатили свои 10 рублей». И потом, не удостоверившись этим необоснованным упреком, подошел к бойцам и стал среди них пропагандировать эту выдумку. Я заявил, рассказал обо всем парторгу. Рассказал и о прежних склоках Запрягайло. Епифанов обещал поговорить с ним. Яблоневка. Сейчас пойду дальше, на Чапаева. Санчасти своей не нашел здесь. Видно, она уже где-то впереди.